продолжающуюся полтора века и достигнувшую колоссальных результатов. Слова эти можно было бы поставить эпиграфом к «Медному всаднику», да и не исключено, что именно этой пушкинской поэмой они и были навеяны Герцену. После «Медного всадника» иначе стал смотреться величественный памятник Петру. Всегда вздыбленный конь, готов размозжить передними копытами головы любых противников. Всегда бдителен и строг взор медной главы императора. Ведь Пушкин в своей удивительной поэме, начав восторженным гимном делу Петра, кончает убийственнейшей иронией над горделивым истуканом самодержавия, которое лишается покоя от протеста маленького человека и тем самым делает себя смешным и жалким. Из всего, что когда-либо было сказано о Пушкине, самым верным и глубоким представляется неожиданное и даже на первый взгляд парадоксальное суждение Гоголя. Пушкин – это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет. Гоголь, конечно, меньше всего имел в виду воскурить своей формулой «фимиам» поэту, представить его идеальной личностью. Он хотел сказать нечто совсем иное. Пушкин в своих произведениях впервые показал миру через себя, свою личность, свое мироощущение, что такое русский человек. Каковы особенности национального склада его характера, его взгляда на вещи, его духовного мира. Как он чувствует, любит, страдает, тоскует. Каков его быт и нравы, каковы те социальные вопросы, которые его волнуют, те идеалы, которыми он дышит и живет. В первой половине XX века много было на Западе разговоров о загадочной русской душе. О ней говорили, потому что увидели в русском человеке нечто неповторимо национальное, характерное именно для русских. А увидели это через призму великой русской литературы. Пушкин первый начал раскрывать эту загадку. А в начале XIX века никто на Западе, наверное, не подозревал о какой-то особой русской душе. В русских барах, разъезжающих по заграницам, видели богатеев из полуварварской страны, которые настолько ее стыдятся, что из кожи лезут вон, чтобы больше походить на иностранцев, и у которых, видимо, родной язык настолько беден, что они даже между собой не говорят по-русски. И вот явился поэт, который едва ли не с первых же своих юношеских стихов почувствовал неодолимое призвание стать эхом русского народа, рассказать не человечеству сначала, а самому этому народу, что же он собой представляет, какие силы дремлют в нем, какие возможности скрыты в его духовных тайниках. Показать народу прежде всего, как звучен, певуч, прекрасен русский язык, как он пластичен, как способен передать любые нюансы чувств и переживаний, любые переходы мысли, многообразные поэтические интонации других народов. Показать, какая бездна поэзии скрыта в русской истории, даже в ее бунтах и смутах. Мы все ощутили себя русскими с появлением Пушкина. С ним мы почувствовали, что значит быть русским. С ним научились испытывать гордость за русский народ, за его славную историю. С ним исполнились веры в великое будущее России. И теперь, когда протекла уже большая часть из отмеренных Гоголем 200 лет, в нашем сознании средоточием черт истинно русского человека, русского характера, запечатлены образ самого Пушкина и образы его творений. Но в чем эта национальная стихия русского характера, взгляда на вещи выражается? В чем его особенности? Сам Пушкин об этом сказал мимоходом так: «Отличительная черта в наших нравах Есть какое-то веселое лукавство ума,